В следующем номере нашей программы Лёлишна собирается ремонтировать головёшку. Друзей в головёшке не было, поэтому он аж подпрыгивал, идя с Виктором, и без умолку болтал. Эмма её зовут маленькая, а лошадь большая. Для нее эта девчонка будто муха, бежит себе, а Эмма штучки разные выделывает. Законно. Мне бы дали такую конягу, да из школы бы отпустили. Я бы почище скакал, да перекувыркивался. Девочка эта в школе учится, сказал Виктор. И жизнь у нее потяжелее, чем у нас с тобой. Вот у нас с тобой каникулы, а она работает, а зимой еще и в школу ходить будет. Кто это тебе насочинял? Головешка расхохотался. Да зачем ей в школу ходить? Семью семь учить? На лошади скачет, деньги получает. Томатный сок хоть каждый день пьет, да еще. Тебя как зовут? Меня Виктор Макроусов. А меня Головешка. А имя? Имя? Недоуменно переспросил Головешка, будто забыл. Владик, фамилия Краснов. Вот что, Владик, если хочешь дружить, давай не будем на каждом шагу болтать глупости. Не люблю. Видать, мощность у твоей мозговой системы маленькая, а сам ты уже не маленький. Пора бы тебе поумнеть. А как? Об этом подумаем вместе. Представляю, как матери с тобой трудно. Лежит она больная и ждет, что вот-вот тебя милиция домой доставит. Этого она как раз и не боится. Милиция у нас дома часто бывает. Мать даже радуется. Шли они, как вы помните, в цирк. А пришли в милицию. Получилось это так. Когда впереди уже показался купол Шапито, Виктора окликнули. Обернувшись, они увидели Лёлишну. Она бежала к нему через улицу и кричала. «Петя ночью дома не ночевал! Милиция его ищет!» Она подбежала и спросила Головешку. «А ты чего чумазый такой? Витя, где ты такого подобрал?» «Из мусорной машины выпал», — пробурчал Головешка. «А ты куда бежала?» — спросил Виктор. «Не знаю. Как услышала Петя, так с испугу и побежала. Вот ведь какой дурной! Ждали его вчера, ждали, а ночью в милицию заявлять пошли». «Никуда не денется», — авторитетно сказал Головешка. «Найдут. Не таких ловили». «А ты кто такой?» — спросила Лёлишна. «Я? В общем, гражданин. Ну, обыкновенный человек». «Вот что, обыкновенный человек», — проговорила Лёлишна. «Надо тебя отремонтировать. Привести тебя в порядок надо. Но сначала зайдем в милицию».